указывает еще один любопытный источник. Только что в Соединенных Штатах Америки вышла книга бывшего шефа шахской секретной службы «Савак» Мансура Рафизадеха. «От шаха до секретной сделки с оружием о вовлеченности Соединенных Штатов Америки в дела Ирана из первых рук». То, что эти свидетельства действительно из первых рук, сомнений не вызывает. Рафизадех живет сейчас в Соединенных Штатах Америки, является агентом ЦРУ, который хорошо осведомлен об американо-иранских контактах. Последнюю главу своей книги о нынешней сделке с оружием он написал буквально по горячим следам, хорошо зная американских и иранских участников этой тайной операции. «Подполковник Норт, — пишет Рафизадех, — докладывал о ходе операции непосредственно президенту. Он имел право доступа к нему в любое время, когда считал необходимым. Согласно моим данным, Норт встречался с президентом с глазу на глаз 19 раз. Правильным будет вывод, что была осуществлена военно-стратегическая акция, преследовавшая далеко идущие геополитические цели. Когда Уинстон Черчилль был морским министром, он не уставал подчеркивать колоссальное значение Ирана для имперских интересов Британии, ибо Иран, являющийся крупным источником нефти, находится вблизи пути в Индийский океан. А вот высказывание Рейгана: «Иран занимает одну из важнейших географических позиций в мире, он лежит между Советским Союзом и районом Индийского океана». Жизненно важная артерия, сфера жизненных интересов. Все это из одного лексикона тех, кто стремился и стремится сегодня установить господство над чужими территориями, имеющими стратегическое значение. Советский Союз был упомянут им преднамеренно. Сейчас, когда администрация запуталась в политическом скандале, антисоветизм активно используется ею. Именно мнимой советской угрозой она хотела бы оправдать в глазах американцев свою авантюру с поставками оружия Ирану и финансированием «Контрас», свою политику постоянного военного присутствия в регионах, лежащих за тысячи километров от берегов Соединенных Штатов. Антисоветизму было найдено и такое применение. Ссылаясь на разведывательные источники, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Соединенные Штаты передавали Ирану заведомо лживую информацию, извращая истинную позицию Советского Союза и пугая иранское руководство советской угрозой. Разжигая антисоветизм, Вашингтон пытался выдать себя за друга иранского народа и под этой завесой обеспечить себе проникновение в Иран, включая и военные. Вашингтон тоскует по тем временам, когда Иран был его заокеанским нефтяным штатом, когда американцы под видом советников пронизывали его политическую и экономическую структуру, когда на территории Ирана действовало 500 филиалов американских компаний, включая Standard Oil of New Jersey, Anaconda и другие, по тем временам, когда, как писала Washington Post, наши интересы в Иране определялись миллиардами долларов. Добавьте к этому еще и соглашение о поставках шаха вооружений на сумму в 13 миллиардов долларов. Иранская революция расстроила этот бизнес, но не планы, которые по-прежнему сводятся к тому, чтобы американское лассо было наброшено на районы Ближнего Востока и Персидского залива. Сейчас ЦРУ всячески стремится оградить себя от бушующего скандала. Но разведывательное ведомство неизменно держало Иран в своем поле зрения. Еще в 1953 году тогдашний шеф ЦРУ Аллен Даллес тайно встретился в Швеции с сестрой шаха, принцессой Ашраф. Вслед за этим в Тегеране появился американский генерал Шварцкопф, инспирировавший свержение Моссадыка. Не секрет, что именно ЦРУ посадило на трон последнего шахиншаха Реза Пехлеви, что до последнего дня ЦРУ делало все, чтобы спасти шахский режим. Особое рвение по защите шаха проявлял Збигнев Бжезинский, автор пресловутой «Дуги нестабильности», концепции, оправдывающие американское военное проникновение